Николай Степанович Гумилев. Поэт, странник. 15 апреля 1886 года, Кронштадт. 26 августа 1921 года, Санкт-Петербург. Коленька был одновременно очень активным и романтичным мальчиком. Этому способствовало окружение в Царском селе, находившемся близ Санкт-Петербурга. Свое первое стихотворение Коля написал уже в 6 лет. Несмотря на явный поэтический талант, в школе юный поэт учился плохо, его едва не отчислили из гимназии. Он витал в мире своих фантазий и любовных переживаний. Ведь именно в Царскосельской гимназии накануне Нового года уже 17-летний Коленька познакомился с юной Анной Горенко, которая впоследствии стала известна стране как Анна Ахматова. Наш романтичный мальчик сразу влюбился, но Анна, прежде чем согласиться на предложение руки и сердца, еще несколько лет терзала сердце несчастного поэта отказами. В конце обучения в гимназии Гумилев выпустил свой первый поэтический сборник «Путь конквистадоров». Вышел он в 1905 году. После этого Николай решил продолжить обучение в Париже, ведь таким образом намеревался убежать от своей любви, поскольку тогда Анна отказала ему в первый раз. Он переключился на творчество и пробовал издавать журнал «Сириус», а в 1908 году выпустил второй сборник поэзии «Романтические цветы», посвященный все той же музе Анне Ахматовой. Любовь к путешествиям и новым эмоциям всегда была присуща Коленьке. В детстве он, например, обожал играть, изображая из себя вождя африканского племени. Удивительно, но эти игры оказались пророческими. В 22 года наш неугомонный искатель приключений решил отправиться на восток. Он посетил несколько городов Турции, Грецию, а затем отправился в Египет. Коленька хотел и дальше путешествовать, но на это у него не осталось совершенно никаких средств, из-за чего он вернулся в Санкт-Петербург. В 1909 году, все еще находясь под впечатлением от своих путешествий, поэт выпустил сборник «Жемчуга». В то же самое время Гумилев стал студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. Следующий год ознаменовал себя счастливым событием. Анна Ахматова, наконец, согласилась выйти замуж за Гумилева. А спустя некоторое время, в 1911 году, появилось знаменитое поэтическое сообщество «Цех поэтов», частью которого являлись оба супруга. Тогда Гумилев стал одним из основоположников нового поэтического стиля — акмеизма. Акмеизм — поэтическое направление начала XX века. Происходит термин от греческого «акме», что означает «расцвет», «вершина», «острие». Таким острием для поэтов и являлось слово, которое четко и ясно характеризует образ в стихотворении. Программа акмеистов была оглашена в 1912 году в кабаре «Бродячая собака». Среди адептов этого искусства были Николай Гумилев, Анна Ахматова, Сергей Городецкий, Георгий Иванов, Осип Мандельштам и другие. Главной целью поэтов, выбравших это направление, было художественное преображение жизненных явлений и облагораживание человеческой натуры. Нашим юным поэтам был создан журнал «Гиперборей» для тех, кто разделяет похожий подход к поэзии, а чуть позже появился и отражающий течение акмеизма сборник Гумилева под названием «Чужое небо». Однажды, побывав в Африке, наш мальчик полюбил черный континент навсегда. В 1909 году он отправился в Джибути и Абиссинию, нынешнюю Эфиопию, с целью пополнить этнографические коллекции Музея антропологии и этнографии, а во время своего путешествия даже смог присутствовать на приеме абиссинского правителя. Гумилев стал одним из крупнейших исследователей этих жарких краев, а его богатая коллекция из поездок по сей день хранится в Музее антропологии и этнографии, Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Музей антропологии и этнографии, Кунсткамера, был открыт по распоряжению императора Петра I в 1714 году в Санкт-Петербурге и стал первым публичным музеем. В переводе с немецкого «Кунсткамера» — это кабинет редкостей, и изначально он поражал своей коллекцией анатомических аномалий. Сегодня же «Кунсткамера» — это собрание предметов из разных точек мира, особое место среди которых занимают экспонаты из Эфиопии, перешедшие музею в дар от поэта и путешественника Николая Гумилева. Конечно, африканские нотки прослеживаются в поэзии нашего мальчика. «Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Первая мировая война стала для Гумилева настоящим испытанием. Он добровольно отправился на фронт и показал себя как храбрый воин, даже удостоился двух георгиевских крестов, являвшихся очень высокой наградой в то время. В душе нашего романтичного героя всегда кипели страсти и эмоции, которые быстро появлялись и также молниеносно исчезали. Свой очередной сборник стихов «К синей звезде» Гумилев посвятил возлюбленной Елене Дюбаше, а со своей первой любовью он, к сожалению, развелся. Тайные думы поэта в сердце его прихотливом стали потоками света, стали шумящим приливом. Николай Степанович Гумилев. Наступили непростые времена. Загорелось пламя революции. Ее наш поэт встретил с неприязнью, но не эмигрировал. На свою беду он остался в Петрограде, Санкт-Петербурге. Гумилев работал переводчиком в издательстве «Всемирная литература», и ничто не предвещало беды. Но в 1921 году поэта арестовали по ложному обвинению и расстреляли. Жизнь Николая Гумилева была короткой, но очень яркой и насыщенной. Он вошел в историю не только как один из главных поэтов Серебряного века и как ученый-популяризатор африканской культуры, но и как романтик с горящим сердцем.